Борис Пастернак, Ольга Фрейденберг. Письма и воспоминания. «Дружба народов», 1988 год, номера 7, 8, 9, 10. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Письма Бориса Пастернака представляют собой не менее значительное воплощение жизни и времени, чем его стихи и проза. Испытавшие счастье получать от него письма удивлялись, когда в ответ на краткое эмоциональное обращение писалось многостраничное, философское, биографическое или историко-литературное послание. Лишенный возможности общения с широким кругом читателей без контроля со стороны цензуры, он делал свое письмо подарком – в ответ на проявленное внимание. Письма Пастернака обладают дополнительным обаянием непроизвольности и свободы непосредственного живого слова и вызывают интерес к причине своего возникновения. Поэтому мы сочли возможным выделить пластически цельную часть корреспонденции Пастернака, естественно слагающуюся в книгу, и предложить ее читающей публике в качестве примера дальнейших работ этого рода. Из возможных вариантов мы были остановлены, вероятно, самым сильным, перепиской с Ольгой Михайловной Фрейденберг, двоюродной сестрой и ровесницей Бориса Пастернака. Письма охватывают огромный период с 1910 по 1954 год, то есть без малого всю творчески значимую часть биографии ее участников. И, кроме того, переписка исключительно по соизмеримости духовной высоты обоих корреспондентов. Ибо при всем различии их характеров и образа жизни – это люди равной силы и редкой душевной близости. Поиски и сбор документов, находящихся в разных местах, и подготовка книги – дело рук нескольких человек. В первую очередь нужно назвать хранительницу архива Фрейденберг и ее душеприказчицу Арбели, скончавшуюся в 1985 году. Разбором бумаг Ольги Михайловны и публикацией ее научных работ занималась Брагинская. Мемуарно-биографические записки Фрейденберг хранились в семейном собрании Пастернак-Слейтер в Оксфорде. Инициатива подготовки переписки как книги принадлежит Е. Б. Пастернаку, изданной в Америке профессором Моссманом. Глава первая. В довоенной жизни семьи Пастернаков постоянно ощущалось присутствие бабушки Аси и тети Оли. Несмотря на то, что жили они в Ленинграде, а мы в Москве, и я был у них только в бессознательном детстве, несколько месяцев от роду, когда меня возили на дачу в Тайце. Невозможность видеться не снимала их присутствия в нашей жизни, тем более что отец неизменно сообщал нам о каждом их письме и своих ответах. До войны я не был в Ленинграде, но мама, Пастернак, ездила, и ее рассказы дополняли ощущение значительности их существования. Смерть бабушки Аси во время войны была тяжким семейным горем, воспринятым мною в меру того, как юность способна воспринимать известия такого рода. Весной 1950 года я был вынужден уехать из дому и оказался один в небольшом украинском городке на берегу Днепра. Гарнизонная самостоятельность была мне не слишком приятна, и осенью, получив отпуск, я решил съездить в Ленинград, чтобы попытаться устроиться преподавателем в одной из тамошних учебных заведений. Выйдя в едва начинающийся ленинградский рассвет, я, еще ничего не успев сообразить, сговорился с каким-то человеком из привокзальной толпы. Он отвез меня на стоявшей за углом машине скорой помощи к оказавшейся совсем близко Казанской площади и объяснил, как пройти на требуемую улицу Плеханова. Парадный вход в дом с Грибоедовского канала был закрыт после войны. Было уже совсем светло, когда я поднялся на третий этаж по сводчатой лестнице с желтыми, сильно стертыми посередке ступенями и позвонил в дверь под номером 4. Удивительно мелодичный голос спросил, кто это. Затем послышался звук открываемых запоров, и в дверном проеме, ведущем в полутемную, наполовину заложенную дровами и заставленную странными техническими устройствами большую кухню, я, наконец, увидел тетю Олю. Небольшого роста, отяжелевшая и отечная, как женщины, пережившие блокаду, Она с интересом рассматривала меня сквозь толстые комплексные стекла очков. Мы поцеловались, и она сразу начала в чисто семейном стиле объяснение, что я не должен ничем стеснять себя ради нее, и она тоже собирается в тот день заниматься своими делами.